Глава первая. Наталья. Полгода назад. «Ну что?» — Ира поднимает бокал с пузырящимся шампанским. «Помянем твоего бывшего и отпустим с миром? Или по нему ты тоже собираешься скорбеть год?» Люблю ее оптимизм и веру в меня. Мы обе знаем, что год — слишком маленький срок. Первого своего бывшего я не могла забыть года 3, второго лет 5, а Степана... С учетом, что каждый раз срок моей скорби по ним увеличивался, боюсь, что и 5 годами дело не обойдется. И сколько мне тогда будет? 29 плюс... Ну, пусть даже плюс 5, при хорошем раскладе. К моменту, когда я действительно решусь его мысленно отпустить, мне будет уже 34. А здесь каждый год на счету. Права, Ира. Время летит так стремительно, что чуть-чуть зазеваешься, и скорбеть по мне самой будет некому. У меня ведь были свои планы на жизнь. И я даже не заметила, как настойчиво пыталась воплотить в жизнь чужие. Хватит. Самое время подумать и о себе. Подставляю бокал для шампанского. Какое-то время тишину заполняет наш дружный хруст шоколадкой с печеньем. Не собираюсь я больше скорбеть. Хватит с него и недели. Пусть живет, как сам захотел. Заявляю я и решительно переворачиваю фотографию со Степаном, на которой мы еще были вдвоем. У меня другие планы, и слезы в них точно не входят. «Надеюсь, релакс и разврат?» — подмигивает подруга, опять обновляя шампанское. Заметив, как я качаю головой, она немного скисает. Даже ее длинные серьги издают грустный звон. «Ну, хотя бы что-то из двух. Ни то, ни другое. Мне предстоит тяжелый труд, долгое ожидание и бессонные ночи. Я собираюсь родить ребенка». Ирина неделикатно пытается рассмотреть мой живот. Но так как моя безразмерная футболка, в которой я хожу всю эту неделю печали, ей в этом не помогает, это делаю я. «Нет, я пока не беременна». «Если ты всерьез?» Она вновь водружает фото на стол и рассматривает его, чуть поморщившись. «Ты ведь наверняка ему скандал не устраивала и слезы при нем не лила. Так и ушел мужик, не проникнувшись. Шансы есть, если ты позвонишь, и потом в порыве твоих терзаний вы еще разок на прощанье. Так многие делают. Бывшие они как убийцы, их тянет на место преступления». «Пусть, ключи он оставил, а я ему проникнуть сюда больше не планирую помогать. Не уверена, что хотя бы этой футболке смогу вернуть божеский вид. Не хочу тратить на него еще и другую. Это эксклюзив. Таких больше не продают». Ира пристально смотрит на мою футболку с 3 мамонтенками. Подозреваю, в силу профессиональной привычки, их пересчитывает и убеждается, что они все на месте. Ну или до нее доходит, что суть все же в другом. «То есть ты хочешь ребенка не от Степана? А от кого?» «Да без разницы. Я просто хочу родить для себя». На самом деле я давно об этом мечтала. Хотела родить молодой, чтобы возрастной разрыв с ребенком был меньше. Просто раньше была уверена, что для этого нужна любовь и серьезные отношения. А теперь поняла, что это не имеет значения. Не получается у меня. К чему тратить впустую еще несколько лет? В данном вопросе возраст не в помощь. У некоторых из моих знакомых дети уже ходят в школу. Другие мечтают родить, а не могут, как ни стараются. У кого-то врачи уже вырезали все, что могли. Нет, не хочу больше тянуть. Но вместо того, чтобы меня поддержать, подруга, выслушав мои аргументы, уверенно заявляет. «Наташка, это не мечта. Это в тебе говорят твои страхи. В данном случае страх одиночества. Но я тебе помогу». «Каким образом?» «Мы с этими страхами будем бороться». «Собираешься остаться с ночевкой? Так и скажи». «Что это ты меня укладываешь? Не собираюсь я еще спать?» — ворчит она возмущенно. А потом подрывается, куда-то уходит с кухни и возвращается с блокнотом и ручкой. «На вот, займись делом, пока я занята». «Ну, какое у нее занятие, это понятно. Она разливает шампанское. А я так и продолжаю недоуменно смотреть на блокнот, который она ко мне подпихнула». «Хорошо, попробуем мягче. Просто скажи мне, чего ты боишься?» «Сейчас? Того, что нам не хватит бутылки шампанского и придется переодеваться и идти за добавкой». «Ну да, и на время бросить в одиночестве твоих мамонтенков. Нет уж, это серьезный вопрос, и ответов я жду осознанных. Давай покопайся в себе, залезь за подкорку. Выуди на свет Божий эти тени, которые мешают тебе жить спокойно». «Как поэтично ты говоришь. Никогда не думала, что бухгалтерия может так вдохновлять». «Не подлизывайся. Я не передумаю и не отстану. Но в качестве стимула обещаю, что если ответишь честно, я сама обеспечу тебе дополнительные градусы удовольствия». «Убедительно. Принимаюсь действительно думать на заданную тему». Заметив, что я всерьез, Ира подпихивает блокнот и ручку поближе, и я даже записываю. «Чего только не сделаешь ради беззащитных животных, да?» — усмехается подруга, принимая работу. «Уверена, Гринпис тебе аплодирует». Но по мере того, как она читает, улыбка сползает с ее лица. «Ты это всерьез?» Мне достается недоверчивый взгляд. «Нет, но то, что ты боишься подойти первой к мужчине, я верю. Первой признаться в любви принимается. То, что у тебя страх темноты, я знаю. А дальше что за чушь? Боюсь домового, мотоциклов, и что на моей могиле вырастет высокий ковыль. Да еще в одну строчку, как будто это связано». «А если допустить мысль, что связано? Ты что, боишься, что тебя на мотоцикле украдет домовой? Не справится с управлением? А потом еще и с травой на твоей могилке?» «Ой, слышишь?» Прерываю я ее возмущение и обеспокоенно оглядываюсь. «Что?» — шепчет подруга, проникнувшись ситуацией. «Гринпис только что прекратил овации, узнав, как слабо я верю в русскую нечисть». Мы хохочем, допиваем шампанское, и, казалось бы, задания позабыты, а вместе с ними и цель нашей встречи. Я всего пару раз бросила взгляд на фотографию в рамочке и всего несколько раз поправила ее, исключительно потому, что она плохо лежала. И нет, я не думала в этот момент о Степане. Зачем? Он выбрал другую, ему с ней лучше. А я... «Давай собирайся!» Командный голос подруги заставляет меня очнуться и отдернуть пальцы от фотографии. «Куда?» «Пойдем развеемся». «Понятно. Кто-то не хочет один сходить в магазин». «Я не обещала сходить в магазин. Я обещала обеспечить тебе дополнительные градусы удовольствия». «О, как я это сделаю, дело мое!» Заметив, что я медлю, подруга прищуривается и кивает на фото. «Определись, ты хочешь повеселиться и встряхнуть свои косточки или и дальше оплакивать своего мистера недельку?» Знает, на что давить. После всех моих заверений, что с меня хватит и никогда больше ни единой слезы, я не могу оплошать. Выбираю первое предложение. И пока я меняю уютную футболку на провокационное короткое платье, которое из моего же гардероба выбрала для меня подруга, она продолжает бурную деятельность. Я слышу, как она с кем-то созванивается, и по обрывкам фраз уже понимаю, что меня ждет. «Привет, Алис, как там твой Масик? Ой, он чудо! Так, сбрось мне его новые фотки. Ага. Слушай, Алис, а где бы ты потусила в нашем городе? Ну да, чтобы не малолетки собирались, но и не те, кто в случае, если к ним подсядет красивая девушка, вместо того, чтобы познакомиться, начнут ворчать, что здесь и так тесно. Ну да, просто встряхнуться, немного хапнуть адреналина». «Да? Ой, круто! Скинь мне, пожалуйста, адрес. Кириллу привет. Масику от меня поцелуйчик». Выйдя из комнаты, застаю подругу у зеркала. Она поправляет свои светлые волосы, придирчиво рассматривает платье, но в итоге, кажется, остается довольной. Ее платье хоть и строгое, но ей очень идет. Выгодно подчеркивает фигуру, которой не все девушки и куда помоложе могут похвастаться. Ире 40. Но если бы она сама всем подряд об этом не сообщала, мало кто догадался бы. Встав у нее за спиной, я все же вношу в ее прическу легкие коррективы. А больше их и не требуется, потому что у нее отличный постоянный стилист. Это я. Так только делаю ее пряди слегка небрежными. Последний штрих — макияж нам обеим. Это у меня тоже получается хорошо. Ну вот, теперь любо-дорого посмотреть. И я смотрю на ее отражение. И что мужикам этим надо? А потом перевожу взгляд на свое отражение и опять тихонько вздыхаю. Степан так хвалил мои красивые длинные волосы, так восхищался их каштановым цветом, Раз 100 говорил, что без ума от моих синих глаз, восторгался фигурой, признавался, что влюбился с первого взгляда. А толку? При таком количестве моих недостатков все это не имеет значения. «Эй, не грусти!» — обернувшись, просит подруга. «У меня отличные новости. У нас с тобой намечается 2 в 1. Все-таки заночуешь?» «Нет, я планирую не только выбить из тебя навязчивые мысли, поплакать и поспать, но и избавить тебя от тех страхов, что ты записала. Ну, хотя бы от части из них, чтобы ты поняла, что они ерунда, признала, что я права, и на самом деле ты боишься другого». «У тебя хорошо получается. Мне уже слегка страшно выходить из квартиры». Ира распахивает дверь и приглашающе машет рукой. «А меня как будто что-то удерживает и в то же время подталкивает, заставляя переминаться и медлить». «Не боись, я с тобой», — заверяет подруга. «И потом мы же поедем не в какое-то злачное место». «Точно?» «Мне его посоветовала мама маленького очаровательного малыша. Она сама часто посещала этот клуб, пока не уехала в Испанию». «Лучше бы ты поинтересовалась у нее, нигде можно хапнуть адреналина, а где она забеременела?» «Тебе ее опыт не подойдет. Для начала она вышла замуж». «И вот еще тогда у меня появились сомнения, что зря мы собираемся в этот клуб. Если у нашего советчика такие старомодные взгляды на жизнь...» А уж когда мы оказались на месте... В общем, с одним страхом я рассталась мгновенно, потому что осознала, когда я медлила у порога, это не был страх выходить из квартиры. Это подавало знаки, моя чуть охмелевшая интуиция.